282. Лжец еще уверен, что его ложь не будет открыта. Убийца думает, что его преступление останется тайным. Иногда можно слышать, что в суде применяются внушения и психическая энергия, но такие попытки остаются одиночными и не происходит осознания естественных возможностей борьбы со злом.